Вообще, судя по количеству полученного мною опыта, за монстра мне выдали 105 единиц. И если я правильно помню, то примерно такое же количество давали за динозавров 27 уровня. Вот только ящеры были простыми стайными хищниками и не обладали оружием, интеллектом, и уж тем более, у них не было мастерских навыков сражения. Да, по грубой силе, я бы скорее поставил на динозавра, но зеленокожий за счет своего умения был вполне способен взять на копье практически любого из древних хищников. В общем, я бы посмотрел на их сражение, кто кого победит. Начинаю понимать, зачем в древности строили различного вида арены и стравливали между собой самых различных существ. Нечто древнее и кровавое отдавалось в моей душе, и весь напускной лоск цивилизации с легкостью слезал, оставляя под собой того самого совершенного хищника, завоевавшего всю планету. А вообще, что-то мне подсказывает, особенно учитывая то, что атаковали меня сразу после выхода из портала, что это локация максимального уровня сложности. И брошенный мною по сторонам взгляд скорее подтвердил эту теорию. Сплошной заросший лес, через который тем не менее можно было пробраться совершенно в любую сторону, и натоптанная тропинка, не которой я появился. Огромная и неограниченная локация, из которой еще нужно попробовать выбраться. Плохо то, что я понятия не имел, сколько сейчас времени. Все, что я понял, так это то, что на улице была ночь, когда я туда вывалился, а сколько прошло часов, пока я был в отключке, мне неизвестно. Зато, теперь я наконец мог снова развивать характеристики и навыки, которые не трогал из-за сложной ситуации. Непонятно, как у меня было с провизией, хватило бы ее на регенерацию руки или нет, и вносить сюда еще один фактор повышенного потребления энергии на перестройку организма было неправильно. Поэтому я отложил это на потом, и сейчас пришло время для саморазвития. Тем более, судя по монстру и локации, мне придется здесь подзадержаться. Тратить энергию нельзя, она понадобится на защиту при новом прорыве, и придется справляться в рукопашную. Ну или попробовать подловить противника и подстрелить издалека. Правда, судя по регенерации, даже попадание арбалетного болта в глаз не факт, что убьет его. Но я сосредоточился, погрузился сознанием в свои характеристики и начал думать, что мне здесь пригодится. Уровень 18. Количество очков опыта. 3369 из 3867. Характеристики. Сила. 20. Ловкость. 30. Телосложение. 20. Интеллект. 30. Мудрость. 20. Свободные очки характеристик. 20. Навыки. Инвентарь 3 уровень. Термокинез 7 уровень. Гидрокинез 3 уровень. Аэрокинез 3 уровень. Пангеокинез 3 уровень. Биокинез 3 уровень. Броня 3 уровень. Топор 3 уровень. 6 свободных очков навыка. У меня накопилось какое-то ошеломительное количество свободных единиц, и я начал склоняться к мысли, что нужно максимизировать главное преимущество, которое может помочь мне выбраться из засады. Нужно все вкладывать в ловкость, попутно развивая 3 навыка, брони, топора и биокинеза. Первые 2 для лавинообразного усиления характеристик, а последний на случай получения полезных навыков сопротивления. Удачно полученное ускоренное восстановление энергии заняло почетное место рядом с регенерацией, и осталась всего одна ячейка на крайний случай. Поэтому я сначала увеличил ловкость, затем вложил дополнительную единицу навыка в броню, для увеличения ее защитных свойств, и не став долго рассиживаться, вскочил на ноги, взяв верный топор в руки. Конечно, сайга отца показала бы себя тут получше. Попробуй защитись от снопа дроби, выпущенной с сумасшедшей скоростью, или отрегенерируй вырванные ей куски плоти. На высоком уровне развития она вообще станет ультимативным оружием, гораздо более мощным, чем большая часть придуманного человечеством оружия. Вернувшись обратно на тропу, я отправился дальше. Сначала я решил попробовать убить противника издалека, поэтому максимально бесшумно направился вдоль нее, напряженно всматриваясь в окружающее пространство. Помнится мне, есть такое интересное выражение: попробуй найти черную кошку ночью в темной комнате. Так вот, оно максимально точно отображало ту ситуацию, в которой я оказался. Найти зеленокожего противника с коричневыми элементами брони среди зеленых зарослей оказалось весьма сложной задачей, а если быть честным, то и вовсе невыполнимой. Так что ничего удивительного в том, что нашли меня первого. Первый удар я пропустил, и по ощущениям, он был сопоставим с выстрелом крупнокалиберной винтовки. По крайней мере, примерно так же я ощущал себя, когда в шлем мне попала пуля. И точно такой же эффект получил сейчас. Меня подкинуло в воздух, перевернуло вверх тормашками и унесло вдаль. «Да чтоб тебя!» — вырвалось у меня. «Я тебе что, плюшевая игрушка?» Довольно скалящийся монстр, действительно бесшумно, в отличие от меня, вышедший из зеленой листвы приглашающе взмахнул копьем, видимо оценив степень защиты, которую он не смог пробить своим ударом и начал провоцировать на атаку. Этот был чуть постройнее своего товарища и, судя по всему, немного быстрее. Но у меня уже был готов план действий на такую ситуацию. Достав автомат, я прицелился ему в лицо и выпустил туда первые три патрона. А как только он широким листовидным лезвием копья перекрыл себе обзор, опустил вторую руку вниз, выпустил из нее топор, материализовал там пистолет и несколькими попаданиями отстрелил его свисающие причиндалы, периодически выглядывающие из-за набедренной повязки. И сделал я это вовсе не из зависти к размерам, он вообще напал из засады, так что с моральной точки зрения я не чувствовал себя особо обязанным ему, да и вообще, либо я его убью, либо он меня, и совершенно никаких других причин для таких измываний. Заодно повторно проверил воздействие пуль на его тело. Последние имеющиеся у меня бронебойные патроны от Калашникова всадил в ему глаз, и его тело, как подкошенное, рухнуло на землю. Выждал 5 минут, но он и не думал регенерировать. Оказалось, что они не способны пережить повреждение мозга. Но вообще я подумал и решил, что нет смысла уничтожать их издалека. Я же планировал потренироваться с превосходящим по силе противником в ближнем бою. И вот, наконец, идеальные для меня враги. Достаточно живучие, очень сильные и при этом недостаточно опасные, чтобы причинить мне серьезный вред. Я всегда смогу поджарить их, подорвать гранатой вблизи своего тела или попробовать закопать в землю. Хотя в последнем не уверен, слишком уж медленно происходит воздействие на почву, по крайней мере я бы точно успел убежать от появляющегося провала. Тем более, в пользу неторопливости говорил тот факт, что мне нужно пробыть здесь как минимум пару дней, чтобы восстановился полный запас энергии. На моем 18 уровне 1% восстанавливался за 30 минут, и как раз пройдет 50 часов до 100% наполнения. Понятно, что часть энергии я потрачу на использование инвентаря, еще часть на экстренное применение навыков по необходимости, хотя я еще толком не разобрался с тем, какая тратится энергия на применяемые мною лично, без помощи коммуникатора возможности. Но как раз проблема в том, что для того, чтобы точно замерить, мне нужно обратно мое высокотехнологичное устройство, без него я только примерно ощущаю, что где-то, что-то есть. Я бесцельно ходил по лесу, уже окончательно поняв, что заблудился. Ведущая меня тропинка в какой-то момент начала петлять, затем разветвилась в первый раз, и я пошел по ней направо, следуя правилу лабиринта, затем еще, еще и еще. По желанию, конечно, я мог вернуться назад, но какой в этом был смысл? Везде были абсолютно одинаковые заросли, я в один момент проверил, пройдя вперед около километра, а затем вернулся назад и сделал то же самое по другой дорожке. А главное, вокруг абсолютно никакой живности, ни пения птиц, ни даже червячков. Абсолютно мертвая локация с растущими деревьями, но без присущей всему этому экосистемы. Только растительная жизнь и иногда появляющиеся свинорылые противники. Следующий противник, кстати, тоже нашел меня сам. Как я ни старался обнаружить первым хоть какое-то движение, он снова подловил меня, ударив своим монструозным копьем. Но хоть на этот раз, я, услышав движение листвы, разрезаемой лезвием его оружия, успел увернуться. Вышедшая на тропинку тварь разочарованно хмыкнула, практически по-человечески, и закрутив в руке копье, внезапным выпадом выбросила его вперед, целясь в центр груди. Но это мы уже проходили, и я чуть довернул тело и топором подбил древко копья, сбивая атаку в сторону, чтобы обратным движением он не резанул меня по туловищу. Конечно, сражаться с копейщиком с помощью топора – изначально глупая и обреченная на провал затея. У него преимущество в длине оружия, в маневренности. Причем окружающая обстановка в виде леса и растущих в нем деревьев ему совершенно не мешала. При необходимости он не гнушался ударом бокового лезвия срубать мешающие ему стволы. Просто сумасшедшая сила на самом деле. Но я не унывал, осознавая, что буквально месяц, ну может два, и я смогу повторить все эти фокусы, и копье станет подъемным и силушки прибавится. Правда, как показывает практика, противники тоже растут в уровне, становясь сильнее, быстрее и могущественнее. Очередной выпад мне в ноги, с одновременным уводом древка вверх, чтобы подсечь меня как рыбину, но я, следуя заветам Тамилина, крепко стоял на ногах, совершая лишь необходимые движения. И с каждой минутой получалось все увереннее противостоять свинорылому. За время, необходимое ему для того, чтобы нанести удар и вернуть копье на исходную, я успевал сместиться в сторону и сделать короткий шаг вперед, совсем как при обучении маятнику, при уворачивании от выстрелов с пистолета. Зеленокожий ощутимо занервничал, поняв, что начинает терять инициативу, и махнул оружием горизонтально, стараясь отогнать меня назад. Но 36,5 единиц ловкости вывели меня далеко за уровень профессионального гимнаста. Практически полный шпагат, лезвие проносится над головой, я слитным движением встаю и шагаю вперед, приближаясь к нему вплотную и занося топор для удара. Глаза противника испуганно расширились, он, понимая, что не успевает вернуть оружие, делает шаг назад, отпускает древко и бросается в рукопашную, но медленно, слишком медленно. Взятый обратным хватом топор своим лезвием подрезает ему косую мышцу живота с левой стороны. Я оказываюсь сзади и, перехватив рукоять правой рукой, разворачиваюсь и с размаха всаживаю его по самый обух в бок, так и не успевшему повернуться противнику. С чавкающим звуком вырываю и повторяю процедуру, хотя по всей видимости хватило и первого удара. Как оказалось, разрубленное сердце они регенерировать тоже не могут. Противник еще немного постоял и завалился на землю, обильно поливая ее кровью. Вообще это был чертовски длинный день, за который произошло слишком много всего, поэтому мне был необходим отдых. Коротко выдохнув, в очередной раз одержав победу, я решил подготовить место привала. Срубил все окружающие меня деревья в радиусе 5 метров и оттащил их далеко в сторону, чтобы ими нельзя было воспользоваться для засады. Затем закинул копье поверженного врага в инвентарь и, усевшись неподалеку от трупа, достал бутылку воды. Топор, конечно, хорошее оружие, но вот после его применения я больше похож на мясника, целый день отработавшего на бойне. По уши заляпался в их красной крови, так похожей на человеческую, щедро брызгающую из их тел, и теперь черный костюм был весь в красных разводах. Смыл ее с тех мест, где ее было больше всего, и деактивировал броню. Без нее я чувствовал себя очень незащищенным, поэтому очень быстро поел, осматриваясь по сторонам, умылся, освежился и с облегчением включил обратно. Вот так тоже зазеваешься, и откуда-нибудь прилетит смертельный подарочек. Пожалуй, в этом месте я буду максимально осторожен и вылезать из костюма буду только в случае крайней необходимости, по максимуму подготавливая место. Затем уступил своей паранойе, отвоевал еще 5 метров у леса, выкосив приличный участок, потом, кряхтя от натуги, утащил в лес труп убитого монстра, весящий по моим прикидкам порядка 200 килограммов, и начал возводить фортификацию для привала. Прошелся кругом, раздвигая землю, причем старался делать с одной стороны пологий спуск, а с другой, наоборот, повыше, залез наверх и выжег все, что находилось внутри моего импровизированного защитного круга, навыком, пропекая растительность до корочки. Шагнул вперед и удовлетворенно услышал хруст под ногами. Конечно, не стопроцентная гарантия защиты, но возможно это поможет мне среагировать на нападение в тот момент, пока я буду спать. Напрягая воображение, воздвиг небольшую кровать из земли и с удовлетворением улегся в нее. Попутно закинул еще единицу характеристики в ловкости, немного поколебавшись, достал наградную таблетку и съел ее тоже. Буду надеяться, что меня не накроет наркотическим приходом, а со всем остальным должен справиться биокинез. И с обнадеживающими мыслями отрубился, практически моментально уснув, больше устав морально, чем физически. Глава 7. Разбудил меня тихий шелест от хруста сгоревшей растительности. В обилии раскиданные по округе ветки, оставшиеся после рубки деревьев, и кусты папоротника после того, как прогорели, создали отличную ловушку, сигнализирующую о посторонних. Побочный запах гари в костюме меня никак не беспокоил, поэтому я спокойно мог спать хоть в центре лесного пожара, хоть на скотобойне. Так что мне было вполне комфортно, система фильтрации работала на непонятных мне принципах, но как показала практика, в костюме можно было находиться сутками и не ощущать при этом никакого дискомфорта. Прекрасный температурный режим, исключающий перегрев и выделение пота. Единственное, что либо не было системы удаления отходов, либо я не нашел, как ее активировать, но проверять натурными испытаниями не горел желанием. Не хотелось ходить под себя, поэтому даже негатива по этому поводу не возникало. Я подорвался из положения лежа, в долю секунды заняв боевое положение и уставился на двух противников сразу, которые, увидев, что я проснулся, отбросили в сторону осторожность. В принципе, их план был понятен. Взять дичь тепленькой, мощными ударами копий пригвоздив к земле, пока она спит. Заросли папоротника, хорошие скрывающие монстров в лесу, в этот раз сыграли против них. Какой бы идеальный следопыт ты ни был, пройти, не потревожив хрупкий пепел, практически невозможно. Для этого надо как минимум уметь летать. И теперь, два свинорылых создания брали меня в клещи, осторожно заходя с обеих сторон. Я так понимаю, что они нашли труп своего собрата, оттащенный мною подальше от импровизированного лагеря, и сделали какие-то выводы, потому что бросаться в бой сломя голову, больше не спешили. Легкие пробные удары, скорее прощупывающие мою оборону, чем пытающиеся нанести вред, я отбивал с такой же кажущейся линцой. Организм, получивший ударную дозу адреналина от резкого пробуждения, перешел в режим максимального восприятия, и я как никогда четко видел и понимал, что происходит. Хоть они и не были людьми, но физиология оставалась похожей. Такие же две руки, две ноги и туловище, и приводилось все это в движение мышцами, толстыми жгутами, перекатывающимися под кожей. И все это я замечал, вовремя реагируя. А высокое количество ловкости в 43 единицы мне в этом помогали. За время блужданий по локации, как я понял, довольно долгому сну, характеристика успела повыситься до 35 родных единиц, причем таблетка тоже усвоилась, и никаких негативных эффектов от ее приема я не ощущал. Четвертый уровень костюма, плюс третий топора дополнительно добавили еще восьмерку к ней, и теперь мне было в несколько раз проще сопротивляться их атакам. Все еще чрезвычайно опасно, особенно учитывая их мастерство владения оружием, но уже то, с чем можно работать. Я пропустил один удар мимо себя, поднырнув под него, уклонился от второго, которым меня попытался наколоть другой монстр и рубанул топором по древку. «Черт, они у вас что, железные что ли?» Вырвалось у меня после того, как лезвие со звонким стуком отскочило, не нанеся повреждений. Прошлые копья я даже не пробовал рубить, решив сохранить оружие в целости, а тут, под угрозой сразу двух противников, решил немного поэкспериментировать. Но топор даже зарубки не оставил, несмотря на то, что ударил я с максимальной силой. Хотя, в принципе, это логично. Было бы древко хрупким и слабым, то оно не выдерживало бы такого усилия, какое прикладывали враги. И в случае, когда прошлый свинорылый пробил острием дерево, а затем вырвал его, разорвав ствол на две части, пострадало бы скорее древко копья, лопнув в самом слабом месте. А раз этого не произошло, значит оружие не такое уж и простое, как выглядит с виду. И теперь я понимаю, зачем после прохождения локации бойцы отряда Альфы тащили все наружу для исследований. Новые, интересные материалы могут дать довольно неожиданный толчок научным опытам. Плюс за возможность получить интересные материалы, а после и результаты, многие видные, мастистые ученые пойдут на самые разные жертвы. Но так и не сумев разрубить древко копья, я все же отбил его чуть в сторону, открыв брешь для атаки и со всей дури, пяткой вломил по так удачно подставленному колену противника. Скорость, помноженная на массу с добавочной силой, и точечно приложенная, произвела поразительный эффект. Пятка, практически не встретив сопротивления, раздробила коленную чашечку противника на мелкие осколки, и он, взвизгнув от боли и неожиданности, просто махнул оружием, отгоняя меня от себя. Этот теперь практически не боец. Передвигаться на одной ноге точно не сможет, да и регенерация не факт, что здесь поможет. Одно дело зарастить мышцы, и совсем другое – собрать с нуля такой сложный объект, как сустав, причем раздробленный на части. Второй противник, увидевший, что стало с его собратом, стал осторожничать и тянуть время, больше прощупывая мою защиту, делая короткие удары копьем, не вкладываясь на полную и не давая мне контратаковать. Я понял, что что-то не так, только когда свинорылый со сломанным коленом начал более активно двигаться. К моему удивлению, все-таки у его регенерации получилось справиться даже с такой травмой. Хотя, о чем это я, сам же недавно раздробил себе лучезапястную кость так, что осколки даже вылезли наружу, и ничего, несколько часов, в течение которых они самостоятельно приняли нужное им положение и нормально все зажило. А у этих тварей то она посильнее будет. По крайней мере, я не могу в режиме реального времени заживлять огнестрельные ранения. А на то, чтобы мне собрать колено после такого, по минимальным прикидкам на это потребовался бы как минимум целые сутки и несколько килограммов высококалорийной еды. Раненая тварь демонстративно подняла ногу и топнула ей о землю, показывая мне, что теперь все в порядке. Я пожал плечами, материализовал в левой руке готовый к бою пистолет и одним выстрелом снова раздробил ей колено. Никогда нельзя недооценивать противника. Правда, обычно это я сам себе говорю, но тут сработало в обратную сторону. Слишком увлекшийся свинорылый, переполняемый чувством собственного превосходства, отвлекся и не успел заблокировать пулю, и пока он опять с ревом прыгал на одной ноге, я бросился к нему, увернувшись от тычка копья его собрата. Прямой пинок ногой во второе колено, вбивающий его внутрь, резкий взмах топора, вскрывающий его шею. Минус один, и мы остаемся вдвоем с его товарищем. Опять я становлюсь похожим на маньяка после кровавой бойни. Весь шлем залило кровью, обзор на миллисекунду исчез и появился вновь, уже немного в другом диапазоне. Потеки крови, раньше отчетливо видимые, теперь исчезли, и все приобрело слегка другой оттенок. Я даже не сразу понял, что произошло, как залитая кровью поляна преобразилась, очистившись от красного цвета. Я мазнул рукой по стеклу шлема, посмотрел на абсолютно черную ладонь и пожал плечами. Ну, перестроилась поляризация в визоре, ну ничего страшного. Я до сих пор особо не разобрался в его возможностях, так что будем считать это приятным дополнением. Попытавшись воспользоваться моментом, на меня напал второй зеленокожий, ударив со спины, но я заранее услышал его приближение, сделал шаг в сторону, рукой схватил древко копья и дернул вперед, прибавив ему ускорение. Масса свинорылого сработала против него, и он завалился вперед, на своего товарища. Лезвие топора взметнулось вверх, на секунду зависнув в воздухе, а затем с ускорением, метнулось вниз, перерубая ему позвоночник и обездвиживая противника. Раз уж выдалась такая оказия, то можно заодно проверить пределы их регенерации. Для начала, продолжая мясницкую работу, отрубил обе руки по локоть и ноги по колено, откинув их в сторону, чтобы они не приросли обратно. Тело внезапно заворочилось, как будто сопротивляясь моим атакам, и меня прошиб холодный пот. Да как так-то, у него там что, щупальца выросли, которыми обездвиженное и парализованное тело сейчас начнет атаковать меня. Но все оказалось проще. Первый убитый мною противник, которому я перебил оба колена, а затем вскрыл глотку, внезапно ожил. Раны для него оказались не смертельны, и ему понадобилось буквально пара минут на то, чтобы прийти в себя. И это он сейчас копошился внизу, стараясь выбраться. Но я не стал давать ему уже третий шанс и, обойдя со стороны, метким ударом по голове, добил, на этот раз раскроив череп и достав до мозга. После такого они точно не встают, это уже проверенный факт. Жутковатые противники, если честно. Вроде как убил такую тварь, затем оставил ненадолго без внимания, а она раз, оживает и втыкает тебе в спину свое копье. Страшно вообще представить бой с парой сотен таких созданий. Если не валить их наглухо, то они отлежатся, снова встанут и продолжат воевать. Да чем говорить, вон, даже лежащий обрубок уже начал шевелиться. Разрубленный позвоночник сросся буквально за минуту, и теперь прямо на моих глазах у него начали расти кости, а сверху их начали обволакивать розоватые мышцы. Не прям так быстро, как мне сначала показалось, но буквально 2, максимум 3 часа, и он будет как новенький. Причем, я не заметил, чтобы это как-то сказалось на его теле. Он не потерял массу, так и оставшись в тех же габаритах. По всей видимости, их регенерация базируется на каком-то другом источнике, не как моя. Ненавидяще смотря на меня, противник начал отползать, уперся в мертвое тело с разбитой головой, кинул на него взгляд и оперся своими обрубками о землю, не замечая, что протыкает острыми осколками слежалый дерн, а потом замер, с вызовом уставившись мне в лицо. Ну что же, какая-то гордость воина у него безусловно есть, и выяснив все, что хотел об их способностях, я взял его оружие, приставил к груди напротив сердца и, с трудом надавив, проткнул его насквозь, принеся наконец смерть. Да уж, вырвалось у меня. Довольно бодрящее пробуждение, сгоняет сон лучше, чем чашка крепкого кофе. Адреналин продолжал бурлить в моем теле, и я взбежал на созданный мною отвал урва и осмотрелся по сторонам. К счастью, больше не было видно подползающих 200-килограммовых диверсантов, и я слегка расслабился. Судя по внутренним ощущениям и тому, что добавленные перед сном характеристики удачно прижились. Я проспал минимум часов 15, обратился внутренним взором к интерфейсу и да, не только характеристики, но и навык брони стал 4 уровня. Добавил единичку к топору, доводя его тоже до таких же высот. Костюм всем хорош, и характеристики прибавляет, и защиту дает. Вот только топор делает это в 2,5 раза эффективнее, добавляя по 5%, вместо таких же 2 от брони. Но, к сожалению, не ко всему, а только к силе и ловкости, но и это неплохо. А для прорыва на свободу, после того как я пройду эту локацию, мне понадобится как можно больше скорости. И я добьюсь этого, пусть и придется провести здесь чуть больше времени, чем запланировал. Я даже во время сна проснулся, как по будильнику, чтобы добавить еще единичку в ловкость. Вернувшись на созданную мною полянку к импровизированной кровати, я снова деактивировал костюм, в очередной раз восхитившись эффектом его исчезновения и в максимально сжатые сроки вкинул в себя еду. Каждую секунду незащищенности казалось, что прямо сейчас из леса вылетит копье и пронзит мое тело. Если бы не необходимость пополнения строительного материала для усвоения примененных характеристик, я бы предпочел поголодать некоторое время, не снимая его при нахождении в порталах. Ну или делал это в максимально безопасном месте, а не на открытом пространстве. Правда, дело было не только в еде, и в дело вступал фактор человеческой физиологии, которая штука такая, что, когда тебе приспичит, то ты не ищешь оправданий, почему не можешь это сделать. Ты ищешь возможности. Вообще, когда-нибудь надо будет найти время на эксперименты по частичному отключению элементов брони. Уж если он наползает с одной точки, разворачиваясь сам из себя, то не думаю, что может быть какая-то проблема освобождения одного участка. Надо будет потом с Машей этим заняться. У нее, как у первой владелицы навыка, возможно, есть дополнительные элементы управления или интуитивное понимание его работы. В общем, я добавил это в огромный список дел, который нужно когда-нибудь сделать, потому что лишаться защиты каждый раз, когда хочется попить, представляется мне категорически неприемлемым. А если мы окажемся в локации, заполненной ядовитым газом, или вообще безвоздушном пространстве, терпеть до момента, пока не умрешь от голода или обезвоживания, и это при наличии полного инвентаря продуктов. Закончив утренний мацион, перемежающийся планированием будущего, я встал, отряхнулся и снова активировал защиту. Обратно она развернулась абсолютно чистенькая, без малейших следов крови, и мир в шлеме вновь вернул свою глубину цветовосприятия, снова окрасив поляну в красный, от натекших луж крови. Уже уходя с полянки, я внезапно остановился и обернулся на вроде как замеченный, но отброшенный сознанием факт. Две цепочки следов от тяжелых 200-килограммовых противников довольно отчетливо прослеживались на выжженной земле, и я пошел по ним, дойдя до своего импровизированного рва. А вот за ним все было гораздо сложнее. Обильно растущий папоротник надежно скрывал землю, и мне пришлось буквально носом рыть землю, пока я наконец не увидел слабые, едва примятые стебли. Да как так-то? Я, со своим весом в 80 килограммов, оставляю такие следы, что по ним не пройдет только слепоглухонемой обдолбанный наркоман. А тут два здоровых, жирных лба в 2 центнера весом каждый, буквально порхают над землей. Но, все же небольшие отметины оставались, а учитывая, что был только один комплект следов, я предположил, что по лесу они передвигались друг за другом, причем второй наступал в те же места, куда ставилась нога впереди идущего. И только поэтому я смог что-то разглядеть. Так, на полусогнутых я и отправился в ту сторону, откуда они и пришли. Временами терял направление, но немного поразмыслив и вспомнив повадки животных, выслеживающих добычу, я просто делал несколько кругов вокруг того места, где потерял след, еще тщательнее всматриваясь в землю, и путь снова находился. Уже давно за спиной осталась тропинка, с которой я не раздумывая ушел, а я все двигался вперед. Когда прямо передо мной из-под земли выскочил перемазанный землей свинорылый, сходу попытавшийся ткнуть меня копьем, я даже особо не удивился. Противник уже показал себя отличным следопытом, и почему бы ему не делать скрытые лёжки в интересующих его местах, причем, как и раньше, я не видел абсолютно никаких отличий от окружающей меня действительности, пока дерн не взорвался ворохом опавших листьев. Уже привычно пропустил удар мимо и, скользнув вдоль древка ближе к зеленокожему, присел и с разворота ударил по выставленной в защите руке. Кожаный наруч с металлическими шипами слегка смазал удары вместо того, чтобы отрубить ему кисть, лезвие стесало кусок мяса с предплечья. Но на такие пустяковые раны противник даже не обращал внимания. Насколько я успел заметить, болезненно они переносили только паховые ранения, ко всему остальному относясь довольно наплевательски. Ну, с мужской точки зрения я их понимаю, сам бы не хотел получить такой удар. Из-за моего превосходства в скорости реакции, одиночный противник уже не представлял для меня угрозы. Ну и что, что он сильный и большой, все равно, со стороны это выглядело как драка сумоиста с быстрым легковесом. Один старается поймать и подловить тощего и верткого соперника, а второй с легкостью уходит. Только у нас это происходило с применением колюще-режущего оружия, что выводило ситуацию на совершенно другой уровень. Брызги крови, заливающие все окружение, изрубленная плоть зеленокожаного противника, местами успевающая подзатянуться, и моя облаченная в черную броню фигура, вся залитая красными разводами. Убедившись, что ничего особо нового противник мне не покажет, я с кажущейся линцой перетек в сторону, в очередной раз уходя от удара, ударил по пальцам, держащим копье, отрубив их. После того, как он перехватил его другой рукой, не особо потеряв в мастерстве, кстати, повторил прием. Но зеленокожий все же сумел меня удивить. Потеряв оружие, он просто развернулся и ломанулся в лес, стараясь убежать от меня. Я сначала даже удивился, но затем догнал его и рубанул сначала под колено, остановив его бегство, а затем добил, уже привычно обезглавив его, чтобы он не ожил. Кстати, отметил тот факт, что большинство ран успело слегка зарасти, но вот после смерти, эффект регенерации выключался как по щелчку, и все, что не успело зажить, уже таким и оставалось. То есть это не клеточная регенерация, которая должна была бы работать еще какое-то время даже после гибели монстра, только за счет накопленного строительного материала, добавляя очередной факт в копилку совершенно другого принципа исцеления. Убийство этого противника наконец принесло мне долгожданный уровень, получив который я стал еще на ступеньку ближе к тому, чтобы окончательно выйти за рамки человеческого представления о силе и приблизиться к уровню супергеройских возможностей из комиксов. Уровень 19. Количество очков опыта. 27 из 4380. Хотя, а чем это я? Я уже давно мог делать такие вещи, увидеть которые кто-нибудь в досистемные времена, сразу подумал бы о колдовстве. Манипуляция землей, да пожалуйста. Огнемет из рук, легко. И это только то, что я освоил без помощи коммуникатора. Если взять еще и его возможности по копированию или дезинтеграции вещей, то точно можно было бы тащить на костер. Правда, в костюме это не принесло бы мне даже малейшего дискомфорта. Ну, постоял, погрелся в лучах пламени, и что, в какие-нибудь средние века вообще можно было бы спокойно в одиночку захватывать целые государства. Хотя, не исключаю, что какие-нибудь герои древности, о которых сохранились сказания, действительно обладали чем-то подобным. И это не я сейчас придумал, это были очередные вычитанные мною теории в интернете. Что все это уже было известно давным-давно, а сейчас просто повторяется в новом виде. И компания Синтех просто прикрутила некую магическую оболочку к своим коммуникаторам, вернув в мир колдовство и чудеса. Правда, я эту теорию не поддерживал, как-то не сходится в моем понимании древности квантовые технологии. Присев возле тела убитого противника, я тщательно осмотрел его. Помимо копья, у него при себе обнаружилась кожаная фляга с жидкостью, поболтав которую и открыв, я пришел к выводу, что это обычная вода. По крайней мере, она была бесцветная, прозрачная и ничем посторонним не пахла. И небольшой сверток с вяленым мясом, трогать который я тоже не стал. Не очень понятно, кого они тут могут есть, в совершенно безжизненной локации, но по их внешнему виду я бы предположил, что они не прочь полакомиться человеченкой. Но самое главное, что буквально в 10 метрах от его лёжки я обнаружил слегка утоптанную тропинку. А раз она вела к укрытию свиномордова, то, судя по логике, откуда-то она начинала свой путь. И если по ней проследовать, то куда-нибудь она меня должна привести. И буду надеяться, что это окажется итоговая цель локации, чем бы она в конце концов ни была. Глава 8. Еще две пропущенных засады, и я, весь измазанный в чужой крови, наконец добрался до места назначения. Вот только теперь передо мной в полный рост встала проблема. Поселение прямо среди леса, окруженное чистоколом из огромных стволов деревьев, вкопанных в качестве забора. И где они только взяли такие, монструозные бревна и раздающийся в округе гомон. Стук молота по наковальне, гортанные крики, взвизги, без малейших признаков членораздельной человеческой речи и курящийся над забором дымок. Но главное, это огромный размер деревни, навскидку в таком может находиться приличное количество воинов. Находящиеся неподалеку от меня ворота распахнулись, выпустив из себя отряд из троих свинорылых аборгинов, и они бегом направились вдаль по тропинке. Я проследил за ними взглядом, машинально отслеживая их движение, стараясь охватить все целиком, не сосредотачивая взгляд, который они могли бы почувствовать, но они, поравнявшись, как по сигналу, резко повернулись и бросились в мою сторону. Пока я, отвлекшись, смотрел на бегущих ко мне врагов, в спину прилетел мощный удар, швырнувший меня вперед, прямо к приближающимся противникам. Обернувшись в полете, я успел заметить еще двоих, подкравшихся ко мне сзади. Сразу пять зеленокожих здоровяков против меня одного, это уже перебор. Пока будешь бить одного, четверо оставшихся просто забьют копьями, перегрузив защиту. Когда каждый пропущенный полноценный удар по силе равен выстрелу из крупнокалиберной винтовки, особо долго не посопротивляешься. Такой урон быстро приблизит то время, когда костюм перестанет распределять кинетическую энергию и отключится, как это было с танковым снарядом, и мне нужно было срочно решать, что делать. В который раз пожалел о том, что потерял снайперскую винтовку, с ней и големов было бы проще бить и этих зеленокожих. Попробуй заблокировать тяжелую пулю, предназначенную для поражения легкобронированной техники, это будет явно сложнее, чем сделать то же самое, но с автоматной, и пусть не с одного выстрела, но я бы отбился от бегущих ко мне врагов. Выпущенная за секунду обойма точно бы принесла им несколько неприятных минут, пусть даже они и умеют отращивать утраченные конечности. Но винтовки не было, поэтому пришлось немного поработать огнеметчиком, поджигая лес вокруг, чтобы сбить пыл нападавших. Правда, это не сильно то и помогло. Не обращая внимания на получаемые ожоги и бушующие пламя, они ринулись прямо сквозь огонь, и тут я слегка испугался. У меня не было возможностей для того, чтобы справиться с пятью врагами одновременно. Ладно, если бы это были какие-то слабые твари, убить которых можно было бы одним выстрелом. Так эти то и выстрелы из пушки, наверное, переживут, что им какие-то ожоги. Если сразу не убил, то рано или поздно очухается. Наверное, именно страх и сработал как катализатор. Из выставленной вперед левой ладони рванул, наверное, 30-метровый сноп пламени, откинувший меня назад, затем сбивший с ног и покативший по лесу. Защитный костюм не давал сломать мне конечность, держа ее в целостности и сохранности, а я не мог, да и не хотел останавливать действие навыка. Перед тем, как все завертелось перед моими глазами, я успел увидеть, что бегущую ко мне тройку просто испепелило, как от ядерного взрыва, заодно поджигая все вокруг. Видимо, температура была слегка выше, чем расчетные 3000 градусов в исходном варианте. Мир все так же продолжал вертеться вокруг моей оси, и я внезапно взлетел в воздух, балансируя на бьющей из руки огненной струе. В голове сразу вспышкой мелькнула мысль об использовании мощных струй воздуха в качестве опоры для полета, но открывшаяся картина выбила все мысли из моей головы. Во-первых, вокруг занимался огромный лесной пожар, место, откуда меня сначала откинуло, а затем и вовсе подняло в воздух, уже вовсю полыхало, как будто облитое бензином. Деревья горели как спички, а поселение, к которому я так долго подбирался, не сильно от них и отставало. Те самые монструозные бревна в защитной стене не смогли защитить от моментально распространяющегося пожара. Я понятия не имею, какая температура у навыка, но в этой цифре скорее всего как минимум 4 нуля, так как при температуре окружающей среды более 400 градусов, дерево вспыхивает просто от теплового излучения. И чтобы нагреть воздух до такого состояния, источник в виде 30-метрового снопа пламени должен излучать просто гигантское количество тепловой энергии. И сейчас все места, где меня протащило отдачей, горели ярким пламенем. Меня все так же крутило в воздухе, как на карусели из-за бьющей струи огня из левой руки, и в очередной виток понесло вниз, а затем со всей дури впечатало в землю, где я наконец прекратил воздействие навыка. Я лежал на спине и смотрел в голубое небо, которое стремительно затягивалось дымом лесного пожара, а в интерфейсе потихоньку прибавлялись очки опыта. С момента получения уровня я убил двух свинорылых, сидящих в засадах, затем еще трех испепелило сработавшим навыком, и теперь виртуальный счетчик в голове начал свою работу, каждую минуту увеличивая получаемый мною опыт. С ревом из огня вылетел обгоревший противник, попытавшийся воткнуть в меня свое копье, но я увернулся, достал из инвентаря абсолютно такое же, как и у него, и, уперев его в землю, принял врага на острие, прям как далекие предки, при охоте на медведя. Обезумевший от боли здоровяк насадился туловищем, в попытке достать любой ценой, но я, чуть довернув копье вверх, помог ему покончить с собой. Уф, вырвалось у меня, от такого вида кошмары сниться будут, и неудивительно, слезающая клочьями кожа, тут же начинающая расти заново, превращала бывшего зеленокожего в пособие для музея пыток, причем самой отвратительной его части, еще и белесые, постоянно слепнущие и вновь регенерирующие глаза. Понятия не имею, как он умудрялся здесь ориентироваться, особенно учитывая ту адскую боль, которую он должен был ощущать, но все же делал это. Может, инстинкты, может, периодически проявляющееся зрение, но он все же нашел меня и попытался уничтожить. Пожар разгорался все сильнее, и я, не став испытывать судьбу, раздвинул толщу земли под собой и провалился в нее, в созданную навыком импровизированную полость. Все звуки сверху как ножом отрезало, и все, что мне оставалось делать, это просто ждать. Ждать и отмечать мелькающие строчки о получении опыта в слабом подобии интерфейса коммуникатора, воссоздаваемым подсознанием. Все, что сейчас погибало в огне, засчитывалось в мою пользу, стремительно вознося меня по уровням вверх. «Товарищ генерал», вновь вышла на связь Екатерина, убравшаяся подальше от места схватки. Объект появился, но вновь ушел в портал. Девушка замялась и продолжила. «Это же был Андреев, Максим Андреев. Я успела заметить у него характерный предмет, которым он владел ранее. Да, объект Сигма, это твой бывший коллега, но сейчас это не важно. Что там у вас произошло? Ну-у-у». Начала тянуть она, даже не представляя, с чего начать рассказ. Он появился из портала на высоте 10 метров над провалом, раскидал в стороны кучу гранат, причем у него опять были две руки. Затем начал падать вниз, земля перед ним расступилась, все вокруг начало взрываться. По нему открыли сконцентрированный огонь, но ни одна пуля не смогла в него попасть. Все снаряды блокировались появляющимися вокруг него каменными пластинами. Уйти он не успевал, противник стянул слишком много сил для его уничтожения. Затем он достал кинжал, открыл портал у себя под ногами и провалился в него. Враги еще несколько минут утюжили местность, пока до них наконец не дошло, что он снова скрылся. То есть Сигма в безопасности, вычленил главное военный. Да, но появилась новая проблема. Я сейчас, наверное, в километре от места происшествия, но туда гонит огромное количество строительной техники, видимо, со всего острова. Судя по тому, что они делали раньше, решили проблему перекрыть с запасом и выстроить вокруг такие защитные сооружения, чтобы Максим не смог прорваться сквозь них. Минные поля, автоматические пулеметы, тяжелая техника. Ангар уже снесли, расчистили всю территорию вокруг и установили прожекторы. Там сейчас мышь не проскользнет, и я не могу подобраться поближе. И еще, Катя замялась и продолжила. Не знаю, насколько это важно, но это по его руке, которую оторвало выстрелом. Когда он уходил в портал первый раз, я забрала в инвентарь его конечность с коммуникатором и топором. И сейчас топор исчез, прямо из моего инвентаря, но коммуникатор все еще на месте. Закончила она доклад. Я понял. Генерал замолчал, и какое-то время было слышно только его тяжелое дыхание. «Иди в точку встречи с отрядом, остальную информацию тебе доведет его командир». 4 пусковых шахты торпедных аппаратов многоцелевой лодки «Охотника» 971-го проекта раскрылись, и крылатые ракеты, начиненные полутонной взрывчатки каждая, рванули под водой к острову. Практически перед столкновением с сушей, изменили траекторию, вылетели на поверхности на минимальной высоте, рванули к военно-морской базе, легко преодолели остатки системы ПВО и взорвались на территории, уничтожая спешно согнанную туда технику. С огромным трудом подвозимые боеприпасы, мины, топливо, все рвануло практически одновременно, веселым фейерверком взлетая в воздух. Отстрелявшаяся небольшая лодка, с экипажем меньше сотни человек, прозванная губителем городов, спешно ушла на глубину и, активировав режим акустической тишины, начала отсчет времени, держа сообщение с центром управления с помощью коммуникаторов, нивелировав тем самым один из главных недостатков, заставляющий ежедневно всплывать на перископную глубину для проведения сеанса связи и получения указаний, а суперточная система позиционирования позволяла определить местоположение лучше, чем самый современный штурманский комплекс, работа которого тоже требовала от экипажа регулярного всплытия для подтверждения своих координат. Итак, тихая лодка-охотник стала практически неуловимой, убрав самый опасный фактор, заключающийся в регулярном подъеме к поверхности. И теперь, на глубинах в 400 метров, на скорости в 3 узла, она медленно и тихо курсировала заданным курсом. Только тот факт, что она не несла ядерный арсенал у себя на борту, спасло ее от уничтожения, в отличие от лодок противника, в обязательном порядке, имеющих с собой несколько ракет с убийственной начинкой. И теперь, только старая подводная лодка с бортовым номером К-419, выходившая уже все мыслимые и немыслимые сроки эксплуатации, еще в конце прошлого года отправленная в район Гавайских островов для отработки учения, отделяла высаженный заранее отряд спецназа ГРУ от гарантированного уничтожения, оставляя призрачный шанс на спасение. Я лежал на полу созданной мною рукотворной пещеры и мысленно, в голове потирал руки. Устроенный колоссальный пожар принес мне феноменальное количество опыта, пока я ел, спал и просто отдыхал в течение тех часов, когда наверху властвовало пламя. Если бы у меня был коммуникатор, то это оформилось бы в целую простыню текста с отражением информации о смертях противников, их уровне и полученных за них желанных единичках развития, но приходилось довольствоваться тем, что есть. Как только все подзатихло, я выбрался наружу, сразу начав озираться по сторонам. Но все, что предстало у меня пред взором, это огромное, расстилающаяся в стороны поверхность земли, усеянная обгорелыми пеньками, облака пепла, медленно оседающие вниз и закрывающие обзор. Я, конечно, слышал о том, что лесные пожары – это ужасное и страшное бедствие, подчастую уничтожающее целые экосистемы, но не думал, что столкнусь с этим. Да и на мой взгляд, пламя не должно было распространяться с такой скоростью, пусть я даже и провел под землей около суток. Но, с другой стороны, я сталкивался уже с таким количеством нелогичных и странно объяснимых событий, что лесной пожар, пусть и аномально сильный и быстрый, не очень-то и выбивался из этого ряда. Заодно стало видно, что лес рос на территории радиусом примерно в 20 километров, а сразу за ним находились стены, окружающие импровизированную долину кругом. Выглядело так, как будто в центре горы просто вырезали круг и засадили его деревьями, которые теперь, выгорев, открыли вид на чертовски странное место, как будто искусственно созданная арена для одного участника. Не выбраться с нее, не убив всех обитателей, не скрыться. А учитывая отсутствие живности, которую можно было бы поймать и съесть, то еще и ограниченное количество времени на все эти действия. Но в принципе, я и так понимал, что все локации созданы искусственно. Сколько я не искал в интернете сооружения, в которых уже побывал, ничего даже близко подобного не было. Так что я выбросил эти мысли из головы, обратив внимание на свое развитие. За время вынужденного отдыха я немного распределил характеристики, усвоив обе оставшиеся таблетки на ловкости, добавил к ним еще 4 единицы характеристики, доведя ее до умопомрачительного для меня значения в 41 базовую единицу. Увеличенные до 5 уровня каждый, навыки костюма и топора еще дополнительно добавили в копилку возможностей, и я просто не мог насмотреться на свою новую статистику. Уровень 22, количество очков опыта, 176 290, характеристики, сила, 20, плюс 7,6, равно 27,6, ловкость, 41, плюс 15,6, равно 56,6, телосложение, 20, плюс 2, равно 22, интеллект, 30, плюс 3,1, равно 33,1, мудрость, 20, плюс 2, равно 22, свободные очки характеристик, 24, навыки, инвентарь 3 уровень, термокинез 7 уровень, гидрокинез 3 уровень, аэрокинез 3 уровень, пангеокинез 3 уровень, биокинез 4 уровень, броня 5 уровень, топор 5 уровень, 5 свободных очков навыка, целых 3 уровня за устроенный в отдельной локации апокалипсис и 56 единиц ловкости с топором в руке. Какой-то безумно быстрый рост, особенно учитывая то, как медленно я прогрессировал раньше. А если учесть мои начальные 5 баллов, то и вовсе, я превзошел сам себя в 11 раз. Жаль, что зависимость не прямая и я не стал настолько же быстрее, Формула улучшения характеристик явно была намного более сложная и комплексная. Я скептически огляделся по сторонам, и не найдя, к чему приложить свою новую силу, просто с места подпрыгнул в воздух, сделал двойное сальто, нанес в воздухе тройной удар и приземлился на одну ногу, оставив вторую задранной вверх. Ребячество, конечно, в стиле китайских боевиков 90-х годов, но, как и главное, на чем проверить возможности. Найдя взглядом не до конца догоревший монструозный деревянный частокол, с места взяв приличную скорость, бросился к нему. Тело чувствовалось как идеально работающая машина. Несмотря на бушевавший недавно пожар, спаливший все вокруг, в том числе и деревья, которые при падении падали и ломали соседние, выворачивали комья земли, превращая окружение в полосу препятствий, я ни разу не упал. Организм сам выбирал ритм движения, практически без участия сознания перепрыгивая заваленные стволы и замечая малейшие неровности и провалы. Пятка или стопа, в зависимости от ситуации доворачивалась, выбирался угол, сила, прикладываемая конечностью, и получался практически самый настоящий полет. Я вспомнил ощущение парения, когда из ладони било пламя и, вытянув две руки назад и вниз, врубил на полную создание струй воздуха. Тело подбросило вверх, завертело, и я с приличной высоты, набранной за секунду, шмякнулся на землю, измазавшись в жирной саже. Мда, вырвалось у меня после эпичного падения. Летать мне, пожалуй, рановато. Если упасть с высоты в несколько километров, то не факт, что костюм защитит. Потенциальная энергия предмета преобразуется в кинетическую при столкновении с поверхностью, и если представить мои 80 килограммов веса в качестве груза, то при свободном падении с высоты в 1 километр выделится приличное ее количество. По формуле, умножаю свою массу на гравитационную постоянную, затем дополнительно еще на высоту и получаю 784 тысячи джоулей, чуть меньше 1 миллиона. Если сравнивать с выстрелом танкового снаряда, то там примерно 10 килограммов его масса и 1500 метров в секунду скорость, с итоговой кинетической энергией около 11 миллионов. Правда, следует учесть, что у танка точечное воздействие на место выстрела, в отличие от получения урона при столкновении с землей. Так что в принципе, шансы выжить довольно неплохие, но проверять все равно не хотелось бы. Отвлекшись от рассуждений, я продолжил бег по пересеченной местности. Довольно быстро добрался до границ поселения и остановился. Полностью выгоревшие остовы домов из сложенных бревен, мощеная брусчаткой площадь, оплавившаяся от страшного жара и лежащие повсюду кости и обгорелые трупы. Одно тело, находящееся в центре, сохранившееся чуть лучше других, внезапно дернулось, и я бегом бросился к нему. Силы регенерации у существа не хватало на то, чтобы исцелить такие повреждения, но высокая живучесть не давала ему просто так погибнуть. Проглядывающие местами кости производили гнетущее впечатление, и я, передернувшись от осознания того, какие муки сейчас испытывает монстр, ударом топора добил его. Твою мать! Не удержался я от восклицания. После убийства, рядом с его телом открылся портал. Получается, что это был босс локации. Количество полученных очков опыта увеличилось еще на 800 единиц, часть за смерть финального противника, часть за прохождение локаций. Но основное, из-за чего я удивился, это был расчет начисления награды. 10 очков характеристик и 2 очка навыка явно свидетельствовали об уровне сложности. Либо настройки кинжала сбились, либо я сам что-то не так выставил в момент, пока еще не утерял коммуникатор, но в итоге меня забросило на максимальный уровень. И именно поэтому вокруг были такие безумно сильные монстры, с которыми я бы точно не справился без помощи защитного костюма. Мысли плавно утекли к Маше, и я задумался о том, как она сейчас поживает. Прошло уже несколько дней с момента, как я убежал ночью из дома на спасение мира, и все так закрутилось и завертелось, что я теперь оказался черт знает где, чуть не погибнув несколько раз в процессе. Очень надеюсь, что с ней свяжутся и скажут, что со мной все в порядке. Запаса еды и воды у нее должно хватить на месяц минимум, поэтому опасность ей не грозит. Потом мне, конечно, выскажут пару ласковых слов за то, что оставил ее в такой ситуации одну, но это мелочь, по сравнению с тем, что могло произойти. Я не забыл того, что меня пытались убить еще до начала этих событий, а с учетом новых вводных, которые я тут им устроил, охота на меня выйдет на новый уровень. Придется озаботиться потом о дополнительных мерах безопасности и повторно устроить ей усиленную прокачку, выводя ее на уровень, на котором она самостоятельно сможет дать отпор врагу. Потому что сейчас она еще совсем не готова. Ей просто нужно время на усвоение всех характеристик и навыков, чтобы стать такой же сложно убиваемой тварью, как и я. А ведь еще нужно было как-то выбираться из ситуации, в которой я оказался, и сомневаюсь, что враги отказались от своих планов, оставив меня в покое. Но тут я даже особо не думал, новоприобретенная скорость и навыки давали отличный шанс на то, что я как минимум сумею сбежать. Точно так же, появлюсь, причем на той же глубине, с которой и уходил в портал, и раздвинув землю еще глубже, спрячусь в ней и потихонечку, помаленечку выберусь. Как показала практика, кислород в костюме особо не нужен, я сутки провел под землей, практически не снимая его. Правда, у меня в голове сразу возникали мысли, как можно этому противодействовать. Сейсмические датчики, отслеживающие изменения в земной коре, вполне можно перенастроить так, что они будут в реальном времени передавать информацию о моих передвижениях, а двигаться я буду явно гораздо медленнее, чем на поверхности, и можно будет вновь устроить мне горячую встречу. В общем, нужно будет еще продумать варианты отхода. Все было бы гораздо проще, будь у меня мой коммуникатор. Спутниковая карта местности помогла бы мне бежать более осознанно, а так придется положиться на удачу. Но некоторые идеи у меня уже появились. Я сел возле портала, задумался, распланировал действия по миллисекундам, подготовив оставшиеся гранаты и улыбнувшись осенившей меня идее, выдохнул, встал и шагнул в портал, возвращаясь в реальный мир. Глава 9. Операцию по доставке группы диверсантов на борт многоцелевой атомной подводной лодки можно будет потом записывать во все учебники военной тактики. Конечно, только в тот момент, когда ее рассекретит. Спешно вылетевший из Владивостока межконтинентальный сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец не нес на себе никакого вооружения. Максимально облегченный вылет, в котором все было принесено в жертву скорости полета. 20 человек из состава диверсионно-разведывательной группы сначала предполагалось кучно расположить в гермокабине экипажа, пожертвовав комфортом и удобством. Причем одному из членов отряда вообще пришлось бы вообще весь полет находиться в туалете, по банальной причине отсутствия места. Но в итоге, экстренно освободили бомбоотсек, снарядили его системой комбинированной кислородной подачи и выдали всем гермошлемы. Ситуацию спасало только то, что все члены отряда были активированными пользователями и в первую очередь развивали инвентари, где и находилось все необходимое для операции оборудование. Не долетев до Гавайских островов, самолет замедлился до максимально возможной для него скорости, открыл отсек, и вместо бомб из него посыпались люди. Даже в условиях десантирования в знакомой местности достичь приемлемой точности приземления не так-то и просто, что уж говорить об открытой воде, расстилающейся на тысячи километров вокруг. Ожидающая в точке встречи подводная лодка уже всплыла в надводное положение и обозначила свое местоположение сигнальным дымом, хорошо видимым с высоты. Подлетное время, идеально синхронизированное с расчетным, и выученность экипажей обоих кораблей позволили провернуть такую схему. Счет шел буквально на минуты. Отслеживаемый противником со спутников полет самолета продолжился дальше, люди открывали парашюты уже на сверхнизкой высоте для меньшей заметности, и десантирование в итоге произошло незамеченным. Белый сигнальный дым сверху виднелся как небольшая облачность, заодно скрывшая под собой хищный силуэт подлодки, на поиск характерных паттернов, в которых были натренированы алгоритмы распознавания фотографий. Спешно поднятые на перехват бомбардировщика истребители направились навстречу, но стратегический ракетоносец, пролетевший еще несколько сотен километров, внезапно набрал максимальную высоту и, резко отвернув, отправился на базу, оставив их ни с чем. Соединившийся вместе отряд диверсантов достал небольшие аппараты для подводного плавания из инвентарей и, используя их слегка не по назначению, вплавь направился к месту встречи, где их уже ждали подводники и приветственный горячий обед на борту корабля с традиционным стаканом столового вина, ежедневно подаваемый при выходе в открытое море. Увеличившая ход после встречи лодка с максимально возможной скоростью, наплевав на скрытность, отправилась к острову, высадила там диверсантов и, нанеся ракетный удар, ушла на глубину, скрываясь от спешно выводимых с базы надводных кораблей и самолетов, начавших закидывать акваторию гидроакустическими буями, но двухкилометровые глубины и сложный рельеф, уже неподалеку от берега делали это совершенно бесперспективным. Погрузившийся на 400 метров вглубь толщи воды атомоход, практически застопоривший ход и зависнувший на глубине, был совершенно не обнаружим никакими средствами от действия отряда, ночью добравшегося до острова, и вовсе перевели приоритет на совсем другие события. Специализирующиеся на диверсиях глубоко в тылу противника военные спешно доставали из инвентарей небольшие складные горные мопеды на электрической тяге и, рассредоточившись, направились в разные стороны. Небольшие остановки, которые каждый из них совершал, не привлекали особого внимания. Ну, остановился турист возле очередного моста, ну, смотрит себе с него вдаль, наслаждаясь видами, что тут такого. Вместе с тем, закладываемые заряды взрывчатки объединялись в общую сеть с ретрансляторами, и через 4 часа остров сотрясла серия взрывов, нарушившая транспортное сообщение и посеявшая дополнительный хаос и так воцарившийся после атаки. Отряд спецназа, координирующий свои действия через коммуникаторы, отступил вглубь острова, перегруппировался и направился к точке встречи с агентом, который должен был указать им цель для эвакуации. Развитая до 41 единицы ловкость, дополнительно разогнанная экипировкой до 56,5, вывела мои рефлексы далеко за человеческий уровень. Скорость реакции в 60 миллисекунд, которая у меня была при ловкости в 19 единиц, явно эволюционировала, и теперь я скорее всего мог потягаться даже с кошками, с их реакцией в 20 миллисекунд. По крайней мере, этого времени и еще немного сверху мне хватило для того, чтобы увидеть окружающую меня обстановку и осознать, какой глубины та яма с проблемами, в которую я попал. Огромный котлован, залитый расплавленным битумом, подогреваемый со всех сторон огромными тепловыми пушками, ясно давал понять, что если я туда упаду, то обратно уже не выберусь. Вязкий состав не даст уйти на глубину, замедлит время реакции, и меня спокойно расстреляют из нескольких танков, установленных вокруг на насыпных курганах. Эти твари основательно подготовились, не жалея средств на то, чтобы разработать идеальные меры противодействия против меня. Они увидели, что я могу раздвигать землю, и сделали так, чтобы мне ни на что было воздействовать. И проверять, смогу ли я управлять черной вязкой жидкостью под плотным огнем, мне совсем не хотелось. Да в конце-то концов, что я такого сделал? Ранил в задницу их многозвездного генерала, и ради этого стоит городить такие усилия? Или они на меня повесили провал наступления, не заметив Катьку, которая перерезала горло их порталистке? Все эти мысли пронеслись в моей голове за долю секунды, и я, отбросив план ухода под землю, кинул гранаты в стороны, вытянул обе руки вдоль тела, сильно прижал их к бокам и активировал максимально возможное пламя.